Он даже был благодарен той аферистке, которая с паспортом Надежды Триповой водила его за нос там, в Ницце, что благодаря ей он поближе познакомился с Надей. Больше того, его вдруг отпустил тот страх, в котором он жил последние 48 часов, размышляя над тем, кого могла настолько заинтересовать его скромная персона, чтобы этот кто-то решил вдруг проследить за ним. А что, если это следили за Земцовой, или за кем-нибудь еще, кто находился поблизости от него, а он не замечал этого человека, или же все гораздо проще и эта парочка просто-напросто ходила за ним по пятам исключительно с целью посетить самые интересные места Ниццы. Другое дело, где они взяли деньги на это путешествие. Тришкин был беден, об этом свидетельствовало его жилище, о котором Денис не мог вспоминать без содрогания. Значит, поездку оплачивала либо та девица с паспортом Триповой, либо какой-нибудь ее ухажер, хотя, может, она или они попросту кого-то грабанули и поехали на Лазурный берег спустить денежки. Глядя на дом, в котором сейчас, быть может, находилась Трипова, Денис испытывал противоречивые чувства радости, волнения, отчаяния, растерянности. Как дать ей понять, что она нравится ему? Ведь если даже он придет к ней с букетом цветов и признается ей в своем желании познакомиться с ней поближе, она может не поверить ему и воспринять его визит как способ таким вот образом приблизиться к ней, чтобы вновь попытаться выяснить, не она ли была в Ницце. Он вышел из машины и направился к подъезду дома, поднялся на третий этаж и позвонил. И снова ему повезло, дверь открыл все тот же, с крашенными волосами, сосед. Подумалось почему-то, что он точно не пьет и страдает так же, как и Надя, от соседства пока что невидимых и проживающих за стенами алкоголиков. «К Наде?» – спросил он, и в его голосе Денис почувствовал уважение к соседке. «Она дома?» «Спасибо», – сказал с теплотой Денис, вошел в квартиру и постучал в уже знакомую дверь. «Вы?» – удивилась, увидев его на пороге, Надя. На этот раз она была в широких клетчатых штанах и белой тенниске. В руке она держала желтую грушу. «Вы извините, Надя, но мне надо с вами поговорить», – сказал, волнуясь, Денис, еще даже не представляя, о чем он собирается с ней разговаривать. О том, что у нее красивые зеленые глаза, прекрасные волосы, губы, к которым так и хочется прикоснуться губами, почувствовать их аромат. «Да-да, конечно, проходите», – она впустила его в комнату. «Садитесь. Чаю хотите? Или кофе?» «Чаю, если можно». «Хорошо, сейчас включу чайник». Она порывисто двигалась по комнате, расставляла чашки на столе, насыпала в сахарницу сахар, достала банку с вареньем. «Что, снова станете пытать меня про Ниццу?» Она слабо улыбнулась. «Или предложите мне место старшей уборщицы этажа?» «У нее грустные глаза», — подумалось Денису. «И вид у нее уставший. Интересно, когда она спит, она видит во сне свои будущие картины. Понимаете, Надя, я чувствую себя виноватым в том, что изрядно потрепал вам нервы. Вы думаете, что я не понимаю, насколько вы должны себя неуютно чувствовать, когда вас обвиняют в том, чего вы не совершали. Я вот лично верю вам, что ваш паспорт попросту выкрали, воспользовались им, правда, понятия не имею, зачем это нужно было делать. Вот-вот, оживилась Надя, и я тоже никак не могу взять в толк, зачем было пользоваться моим паспортом, если в Ниццу может поехать любой человек со своим собственным загранпаспортом. Разве что эта девушка, которая, как вы говорите, сильно похожа на меня, просто не имела своего собственного загранпаспорта или же по каким-то причинам не могла им воспользоваться. Я имею в виду, что у нее были долги банкам или что-нибудь в этом роде. Думаете, я не переживаю из-за того, что кто-то воспользовался моими документами? Откуда мне знать, что она натворила в этой Ницце? А вдруг совершила преступление? Надя, можно, я буду вас так называть? Конечно, можно, Денис Евгеньевич. Можно просто Денис, сказал он и почувствовал, как жаркая волна окатила его с головы до ног. Он лихорадочно соображал, как ему вообще объяснить свой визит, ведь он же сказал, что у него есть к ней разговор. Хорошо, договорились. Понимаете, я долго думал над тем, что вы мне рассказали о себе, о ваших творческих делах, о вашей работе. А еще вы как-то вскользь упомянули о том, что у вас сгорела мастерская. Где она находилась? На Пречистенке. У меня там была не только мастерская, но и две комнаты. И знаете, как-то все складывалось удачно, и работы было много, и деньги зарабатывала хорошие, и друзей вокруг было полно, и ухажеров. Я в то время расписывала дом одного богатого человека, и это он мне, можно сказать, подарил эту мастерскую с комнатами, да и вообще пообещал, что теперь у меня всегда будет работа. А потом он исчез, пропал, думаю, что его убили. Дом, стены которого я так и не успела до конца расписать, был продан на аукционе за большие деньги какому-то иностранцу русского происхождения, а мою мастерскую подожгли, думаю, что свои же, и все рухнуло. Негде было жить, сгорели многие мои работы, которые я готовила к выставке продажи. К тому же были подпорчены и прилежащие к мастерской квартиры, ремонт которых меня обязали оплатить. Вот и получилось, что для того, чтобы мне как-то выкрутиться, надо было в первую очередь расплатиться с соседями. Поэтому я и бралась за любую работу, чтобы только платили. А в уборщице в вашу фирму пошла исключительно для того, чтобы иметь возможность работать у вас там по ночам. Потому что зарплата уборщицы, сами знаете. Представляю, как вам пришлось трудно, произнес Денис дежурную для такого случая фразу, пытаясь для себя определить, чем бы он сам реально мог помочь такой девушке, как Надя. Понятное дело, что денег она у него не возьмет, это чувствуется, она не такой человек, иначе давно бы уже нашла себе богатого любовника и продала себя подороже. Нет, она любит свою работу, она художник, и, учитывая, каким образом она до пожара в мастерской зарабатывала себе на жизнь, надо бы предложить ей примерно такую же работу. Надя, а как вы отнесетесь к тому, чтобы расписать и мой дом? Ваш, у вас есть дом? Да, за городом. К сожалению, он недостроенный. Девушка, которая занималась его дизайном, вышла замуж и бросила работу. Но я не в претензии, разное в жизни случается. Так вот, может, вы посмотрите мой дом и предложите что-нибудь интересное, и что это за роспись такая, которой вы украшали дом вашего прежнего хозяина? Я расписывала стены, окна, делала витражи. Работа была интересная. У меня остались эскизы, я могу их вам показать прямо сейчас. У нее загорелись глаза. Она вскочила и достала из-за шкафа папку с эскизами. Конечно, это были маленькие рисунки, из которых мало что можно было понять, и Денис подумал, что все самые ценные, крупные, в цвете эскизы, конечно, сгорели при пожаре. Еще одна нехорошая мысль вползла змеей, в связи с открывшимися обстоятельствами, связанными с убийствами Тришкина и Сырова, что надо бы узнать про этот пожар, проверить, так ли все было на самом деле, как рассказывает Надя. Да, действительно, очень красиво. Мне вообще нравятся растительные узоры. А можно взглянуть на этот дом? Конечно, если только хозяева вам это позволит. Фамилия нового хозяина – Маркин Андрей Владимирович. У меня есть его визитка. В свое время я думала, что он захочет продолжить оформление дома, но у него случился инсульт, и он полностью погрузился в болезнь. Поэтому я к нему уже не обращалась. В любом случае и у него есть мои координаты, так что если бы он захотел пригласить меня к себе, то давно бы уже это сделал. Тогда тем более, думаю, у вас нет причин отказываться от той работы, которую предлагаю вам я, ведь так. Он понимал, что ведет себя крайне нелепо, и если Надежда не глупа, то сразу поймет, что с ним происходит. Но предложение работы, что может быть нейтральнее? Зачем вам это? Она посмотрела ему прямо в глаза, в которых заиграла усмешка. Конечно, она все поняла. Поняла, что он влюбился в нее, что готов на все, лишь бы видеть ее. Интересно, как часто она наблюдала легкое безумие влюбленных в нее мужчин. «Чтобы видеть вас», — ответил он искренне. Понятно, уголки ее губ поднялись в очаровательной улыбке. «Скажите, Надя, а как звали того мужчину, которому вы расписывали дом?» «Это не секрет. Олег Шумилин». «Олег, так вы были знакомы с Олегом?» «Ну да», — она пожала плечами. «А что, вы его знали?» «Мы не были друзьями, с ним был дружен мой брат, которого уже нет в живых, но у нас были общие приятели, мы встречались. Думаю, тогда же, в то время, я и мог видеть вас, а я-то ломал голову, где я раньше вас видел. Сначала был уверен, что это случилось на Ибице, но ту девушку звали Габриэль, Габи потом увидел как будто бы вас в Ницце. И вот теперь понял, что, вероятно, мне просто нравится один и тот же тип женщин. Вы не обижайтесь. Думаю, что и я тоже видела вас раньше. Вашего брата звали случайно не Егор? Егор, Денис почувствовал, как щеки его разгорелись от нахлынувших воспоминаний. Родной брат, малыш в мутоновой шубке и меховой шапке, нахлобученный на повязанную поверх головки косынку, варежки на резинках, неудобные валеночки. И он же, взрослый малыш с глазами, налитыми завистью и ненавистью. «Ну, вот, значит, виделись где-нибудь на тусовках. У вас был роман с Шумилиным, я не завожу романов со своими работодателями», сказала она спокойно. «Спасибо, что предупредили. Значит, работа у меня отменяется. Но мне так хочется принять участие в вас, в вашем творчестве. У нас с вами все равно ничего не получится», холодновато произнесла она и смерила его ледяным взглядом. Вот только что смотрела на него с любопытством и даже кокетничала, и вдруг такая перемена. «Почему? Да потому, что вы и сейчас являетесь моим работодателем, вы что же, забыли?» «Да, забыл», протянул он разочарованно. «Но вы можете уволиться, и тогда я не буду уже вашим работодателем. Какая, однако, вы принципиальная. К тому же вы видели меня с пылесосом в руках, образно выражаясь. Вы видели мое унижение, понимаете? Да бросьте вы. В том-то и дело, что я все отлично понимаю, поэтому и хочу вам помочь. Но вы же не примете от меня деньги, поэтому я и ломаю себе голову, как могу вам помочь. Подождите, а может, вы напишете мой портрет, или я закажу вам какой-нибудь натюрморт? Давайте лучше натюрморт. Вы подумайте, а когда придумаете, скажите мне. Эта работа мне по душе». Она снова стала прежней, доброжелательной, улыбчивой. «Скажите, фамилия Тришкин вам ни о чем не говорит?» Надя, до этого сосредоточенно игравшая ложечкой в чашке с остывшим чаем, медленно подняла голову, взглянула на Дениса с удивлением. «А это кто? Еще один ваш брат, или друг, с которым вы отдыхали на Ибице?» «Нет, ни брат и ни друг. А что вы вообще знаете про Ибицу?» «Честно, ничего не знаю, кроме того, что хотелось бы там побывать. Правда, я не хиппи и не особенно-то люблю всю эту клубную тусовку, да и современную музыку не очень-то признаю, особенно техно, но так, ради впечатлений. К тому же в последнее время у меня стресс за стрессом. Думаю, что такая разрядка бы мне подошла, для разнообразия. Тогда я вас приглашаю», он не сводил с нее глаз, пытаясь понять, что движет девушкой, когда она, оказавшись в тяжелом положении, отказывает мужчине, и как она будет отказывать на этот раз. «Спасибо за приглашение, но как-нибудь в другой раз», вежливо отклонила она его предложение. «Вы всегда и всем отказываете?» «Почти. А какие отношения были у вас с Сыровым?» «Он был моим другом, самым лучшим и надежным другом. Он помогал мне в последнее время найти работу, искал какие-то заказы. Как вы познакомились?» «Он ремонтировал мой компьютер. Как вы думаете, за что его могли убить?» «У меня только одна версия. Понимаете, он был вхож в разные дома, ремонтировал компьютеры, устанавливал программы. Думаю, что он увидел или услышал что-то такое, чего не должен был знать. А вы бы хотели узнать, кто его убил? Я даже заплатила бы тому, кто нашел бы мне этого убийцу. Заработала бы и заплатила. Тогда помогите хотя бы следователю Левину, который расследует это убийство. Может, вы знаете, куда ваш друг записывал свои заказы, фамилии, адреса и телефоны клиентов? Думаю, что ваш следователь уже нашел его записную книжку. Она должна была лежать на видном месте. Знаете, это просто ужас какой-то, увидеть близкого тебе человека мертвым. И врагу не пожелаю. Можно я вас поцелую? Денис, вы очень красивый мужчина, и вы нравитесь мне. Но я не хотела бы ни от кого зависеть, поймите. Я слишком много видела в своей жизни несправедливости, подлости, продажных людей. И мне не хотелось бы быть на них похожей. Люди должны выбирать себе равных, понимаете? Вот если бы мы встретились с вами раньше, когда у меня была работа и деньги, тогда я не чувствовала бы себя на вашем фоне ущербной. А так, как-то все так случается в моей жизни, что я всем, кто любит меня, приношу беду. Вот Саша погиб, а до этого Олег пропал, тоже, наверное, погиб, скорее всего, его убили. Так что тебе лучше не связываться со мной, хотя от работы я не отказываюсь. Натюрморты так натюрморты. Она улыбнулась, и Денис, счастливый от того, что Надя, сама того не сознавая, перешла на «ты», положил на стол свою визитку и, не в силах с собой совладать, подошел к девушке, поцеловал ее прямо в сочные и сладкие от варенья губы и быстро вышел из комнаты. 13. Четыре окна в старом желтом особняке на Пречистенке были заколочены досками и опылены пожаром. Без всякого сомнения, это и была как раз мастерская Трипова и две ее комнаты. Левин, так же как и Дунаев, решивший, что всю информацию, касающуюся художницы, следует проверять, хотя бы из тех соображений, что достаточно ей один раз проколоться, солгать, как ей не будет доверия, уже на следующее утро после звонка Дениса поехал на причистинку. Во-первых, надо было убедиться в том, что художница Трипова вообще существует, проверить списки Московского союза художников, что у нее была мастерская, что досталась она ей от Олега Шумилина, небезызвестного бизнесмена, сколотившего свое состояние на цветных металлах и, судя по материалам следствия, которое велось по факту его исчезновения и возможного убийства, погибшего из-за него, что именно она расписывала его дом, что ее мастерская и жилье сгорели во время пожара. Вопросов было много, и все они требовали незамедлительных ответов, которые могли дать свидетельские показания соседей, проживающих в доме на Причистенке, коллег-художников, друзей-приятелей Олега Шумилина. Вот этим-то и решил заняться Игорь Левин, считавший, что убийство Сырова и Тришкина напрямую связаны с девушкой, имевшей одно лицо с Надеждой Триповой. Его помощники занимались поисками родственников Триповой и свидетелями, которые могли бы рассказать о существовании сестры-близнеца художницы. Дверь ему открыла женщина средних лет в красном шелковом халате, расшитом золотыми драконами. Лицо ее было зеленым от желеобразной маски. «Страшная, как атомная война», — перекрестился мысленно Левин. «Из прокуратуры? Боже! Проходите, пожалуйста, только у меня не прибрано». Большая, темная из-за прикрытых занавесок квартира на самом деле была чистой и ухоженной, как и сама хозяйка. «А мне муж ничего не говорил, не звонил. Что-нибудь случилось? Вы только сразу мне скажите, я все выдержу. А кто ваш муж?» И тут женщина назвала очень известную в политических кругах фамилию. К. Левин подумал, как же все-таки трудно оставаться объективным, когда ты знаешь, с кем имеешь дело. Вот и сейчас, понимая, что он попал в дом известных и достойных уважения людей, он и сам даже подобрался как-то и понял, что любое произнесенное этой женщиной слово будет принято им за чистую монету. Он поверит всему, что она скажет. Тем более, что речь пойдет не о муже этой дамы, а о ее соседке. «Вы должны успокоиться, Мария Григорьевна, с вашим мужем все хорошо, как мне думается, и я к вам пришел совершенно по другому делу. Фамилия Трипова вам о чем-нибудь говорит, Наденька? Боже, с ней что-нибудь случилось? Да почему с ней непременно должно что-нибудь случиться? Успокойтесь, она жива и здорова. Вот и слава богу, бедная девочка. Вас как звать величать? Извините, сразу как-то вылетело из головы, это от нервов. Она была невысокая, ладная и какая-то аккуратная, несмотря на ужасную маску на лице. Судя по всему, она просто забыла о ее существовании, потому что при разговоре она то и дело касалась пальцем кончика носа, и подсохшая зеленая пленка так и не выдала себя. «Мария Григорьевна, пожалуйста, расскажите мне о Надежде Триповой все, что знаете. Но ведь вы же не могли прийти сюда просто так, от нечего делать, значит, с Наденькой не все благополучно. Вы должны поверить мне на слово, с ней все в порядке. Просто кто-то воспользовался ее документами, и мы сейчас все проверяем. Ну, хорошо, может, чаю? Нет-нет, не беспокойтесь, Наденька. Она чудесная, замечательная девочка. Всегда всего добивалась сама. Закончила факультет живописи в Суриковском институте. Очень талантливая, работоспособная. Когда она появилась в нашем доме, мы все, а нас тут три семьи, сразу полюбили ее. Такая приветливая, улыбчивая, а какая красавица. Понятное дело, что Олежка влюбился в нее без памяти. Олежка – это у нас кто? Олег Шумилин, бизнесмен, да вы, наверное, слышали, он пропал 2 года тому назад, а потом ходили слухи, что труп его выловили в Москве-реке. Хороший был человек, добрый. Конечно, о нем всякие слухи ходили, и никто не знает, как он сколотил свое состояние, но я точно знаю, какие суммы он тратил на благотворительность. Между прочим, я сама лично помогала ему организовывать благотворительные праздники, нам и муж мой помогал, и многие мои знакомые. Поэтому, она подняла кисти кверху, растопырив пальцы и замахав ими, словно заранее отталкивая от себя все то, что могло бы повредить репутации уважаемого ею Шумилина, я знаю его исключительно с хорошей стороны. Левин, который меньше всего интересовался личностью Шумилина, поскольку никак не связывал с ним интересующее его дело, терпеливо слушал Марию Григорьевну. «Так вот, я и говорю, Олежка влюбился в Наденьку, это я точно знаю. Уж какие он ей цветы посылал на этот адрес, не говоря уже о том, как помог ей обустроить мастерскую и привести в порядок эти 2 комнаты. Все делал с любовью. Но она, женщина, вздохнула, закатив глаза к потолку. Она вела себя с ним с достоинством, сказала, что непременно отработает все то, что он на нее потратил. Понятное дело, что таких сумм ей было не раздобыть, но она взялась за оформление его загородного дома. Она, насколько мне известно, расписывала ему стены, рисовала витражи. Я откуда это знаю? Мы с ней, конечно, не дружили, но я частенько бывала в ее мастерской, смотрела на ее работы, любовалась, иногда покупала то, что мне нравилось. Вот и эскизы ее витражей и росписи я видела. Это были потрясающие работы. Я спрашивала ее, почему она не выходит замуж за Шумилина, на что она отвечала мне, что выйдет замуж только по любви, и что с Олежиком у нее просто партнерские отношения. Она вообще неподкупная девочка, редкая. А что случилось потом? Да как-то все разом произошло. И Олежка исчез, и мастерскую кто-то подпалил. Завистников у нее тогда было много. Конечно, со стороны могло показаться, что все ей как будто бы на голову падает, и работы ее хорошо продавались. Вот уверена, что это зависть людская и больше ничего. Следствие по этому делу велось, ой, что вы, да какое там следствие. Она же курила, вот и решили, что она бросила окурок в мусорное ведро. Но ведь этот окурок мог бросить кто угодно из ее посетителей. И много у нее было этих самых посетителей, да хватало. Во-первых, это были ее друзья-коллеги, во-вторых, клиенты, то есть покупатели. Вот и пойми теперь, кто устроил этот поджог. Она сама-то где в это время была? Слава богу, ее здесь не было. Она работала у Шумилина в доме. И что было потом? Ох, неприятная история. Во время пожара пострадали еще две квартиры. Так, немного, но полыхало страшно. Пожарные вовремя приехали, стали тушить, залили все вокруг этой пеной, а у нас жильцы-то непростые, у них евроремонты и все такое. Меня, правда, пожар не тронул совсем. У меня окна на другую сторону выходят. И вот Наденьке пришлось расплачиваться с соседями за причиненный ущерб. Не скажу, что сумма была астрономическая, но все свои сбережения она, конечно, на всю эту историю потратила. Осталась девочка без гроша в кармане. И, главное, без мастерской, без красок своих. И без работы, вот все как нарочно. Скажите, у вас случайно нет ее фотографий? Есть. Правда, всего одна. Мне как-то подарили шляпу, очень красивую, и я все никак не решалась ее надеть. Мне казалось, что она слишком, как это сказать, роскошная, что ли. Черная такая, с сеточкой. Так вот, я показала эту шляпу Наде, сказала, что вот было бы неплохо написать мой портрет в этой шляпе. А она как увидела шляпу, загорелась, говорит, что это прелесть, что за шляпа. Попросила дать примерить, и когда она ее надела, я поняла, что она не в свое время родилась. Такая красавица. Прямо Анна Каренина. Ну, я ее и сфотографировала. Сейчас, минуточку, я принесу снимок. Он у меня здесь, недалеко, в моем альбоме. Мария Григорьевна встала, подошла к шкафу, в глубине которого была зеркальная стенка, и вдруг завопила. Закрыла лицо руками и бросилась в ванную комнату. Караул. Донесся до ушей Левина крик души молодящейся женщины, с ужасом обнаружившей, что она кокетничала с мужчиной, забыв про маску на лице. «Боже, и я в таком виде сидела перед вами. И вы, молодой человек, все это время молчали?» Она появилась вновь с чистым розовым лицом, продолжая промокать его полотенцем. «Боже, какой стыд! Мария Григорьевна, поверьте мне, я даже не заметил. Я был так увлечен нашим разговором. Успокойтесь. Вы обещали показать мне фотографию Триповой. Да-да, конечно, еще раз извините меня». Она достала альбом и положила перед Левиным фотографию очень красивой девушки в черной шляпе. Да, безусловно, это была Трипова. Надо же, подумалось ему, как меняет внешность такая вот шляпа. Да и вообще одежда. Черный жакет, шляпа, тонкая сеточка прикрывает половину лица. Как же ее потрепала жизнь, если сейчас все, кто видит ее, отмечают ее нищенский вид. Вот только лицо ее, глаза остались, пожалуй, такими же прекрасными. Недаром же Денис Дунаев влюбился в нее с первого взгляда и скрывает, стесняется своих чувств. Ну что, видите, как ей идет шляпа? Я бы подарила ей ее с большим удовольствием, но где она будет ее хранить? Я знаю, что она снимает комнату где-то на Цветном бульваре. Бедная девочка, вы с ней с тех пор больше не виделись? Знаете, со мной не так давно, весной, произошла такая странная история. Вы же поняли уже, наверное, что я симпатизировала Наде и старалась ей во всем помогать. Кстати говоря, это я нашла ей эту комнату через одну свою старую приятельницу. Не бог знает что, зато дешево. Ну да я отвлеклась. Вы вот спросили меня, виделась ли я с Надей. И да, и нет. Представьте себе, иду я как-то себе по улице, кажется, это было на Кузнецком мосту, да, точно, я вышла как раз из книжного магазина, где покупала путеводитель, хотела зайти в один магазин, где торгуют пряностями, мне нужна была куркума, так вот, и вдруг навстречу мне идет Надя, идет и не видит меня, как слепая, я даже остолбенела, думаю, или задумался человек и не видит ничего вокруг, или просто не хочет, чтобы ее заметили, узнали. Конечно, она выглядела не так хорошо, как раньше, когда она жила здесь, но все равно, на ней была приличная такая курточка, джинсы. Я остановилась, даже тронула ее за рукав, говорю, куда это вы, девушка, так спешите, своих не замечаете. А она посмотрела на меня как-то странно и говорит, вы ошиблись, женщина. Я прямо была в шоке, подумала, может у нее что-то с памятью. Снова догнала ее, внимательно так посмотрела, ну точно Надя, наша Надя. Говорю, вы же Трипова Надежда, так, художница. Она покачала головой и сказала, что она не умеет рисовать. Вот так, и что вы подумали? Тоже, молодой человек, что и вы, что это была не Надя. Она, конечно, бедствует и все такое, но она же не сошла с ума и умом не повредилась. Как она могла забыть свою соседку? У нее были родственники, знаете, у нее есть мать, она жива и здорова, но с Надей они в долгом и затянувшемся конфликте. В свое время ее мать вышла замуж за мужчину много младше себя, отношения между ее новым мужем и Надей не сложились, и Надя ушла из дому. Это вам сама Надя рассказала? Да, а что в этом особенного? Всякое бывает в жизни. Да-да, конечно. Что же касается возможного существования сестры-близнеца, что ж и это может быть? Во всяком случае, девушка, которую я встретила на Кузнецком мосту, вылитая Надя, ну, очень похожа девушка, даже волосы такие же. Знаете, я пожалела о том, что не обратила внимания на руки этой девушки. Вот если бы они были в красках, тогда я подумала бы, что это была все-таки Надя, и вот тогда бы уже ломала себе голову, почему она так себя повела. На самом деле интересная история. Ну, что ж, Мария Григорьевна, вы мне очень помогли, спасибо вам большое. Так что с ней случилось, теперь... После вашего рассказа, я склонен думать, что если что-то и случилось, то не с вашей Надеждой Триповой, а с той девушкой, которую вы видели на Кузнецком мосту. Значит, все-таки сестра, задумчиво проговорила Мария Григорьевна. Знаете, после вашего визита у меня осталось такое ощущение, словно я предала ее. Вот 2 года тому назад, как проводила ее, отправила в неизвестность, так больше ничего для нее и не сделала. А ведь знала, что ей плохо, и что Олежки рядом с ней нет, поддержать некому. Как-то совестно мне сейчас, надо бы ее навестить. Навестите. Всего доброго и еще раз благодарю за помощь. Левин вышел на улицу и снова, задрав голову, посмотрел на зияющие черной пустотой глазницы выгоревших окон. По сути, это жилище, если было оформлено на ее имя, ей и принадлежит. И она делает все возможное, чтобы заработать денег на ремонт. И в это же самое время кто-то, возможно, ее сестра, крадет у нее ее паспорт и летит с господином Тришкиным, актером, в Ниццу и там следит за Дунаевым, но зачем за ним следить, какой в этом смысл, кому могут быть интересны его туристические маршруты, из ресторана в ресторан, в музей, в кафе, на набережную, снова в ресторан, отель, разве что следили за Земцовой. Левин сел в машину и принялся искать в своем телефоне номер Юлии Земцовой, нашел и позвонил. Юлия, добрый день, вы меня, вероятно, не помните, моя фамилия Левин, Игорь Левин, 14. Звонок Левина застал Юлю дома. Отправив маму с дочкой на дачу, она устроилась в прохладном кабинете мужа, поставила рядом со своими бумагами графин с холодным лимонадом собственного приготовления и принялась внимательно изучать дело Дениса Дунаева. Дело прошлое, конечно, и все они тогда с Крымовым выполнили безукоризненно, и доказательства виновности его брата добыли, и самого Дунаева на время обезопасили, спрятав его в надежном месте, да и операция по задержанию должна была пройти гладко, если бы не реакция Егора, не успевшего оценить всю серьезность ситуации. Возможно, не пытайся он тогда бежать, все сложилось бы в его жизни иначе. Нанял бы хороших адвокатов, которые помогли бы ему получить наименьший срок. Но случилось то, что случилось, и его подстрелили, когда он выпрыгивал из окна. Он умер от заражения крови в больнице. История братьев Дунаевых закончилась, для Дениса подошла к концу полоса тревог и страхов. Но все это лишь внешняя сторона этой истории. Что пережил сам Денис, узнав, что его родной брат собирался убить его, можно себе только представить. И все-таки кто сейчас копает под Дениса, кто нанял ту парочку испанцев, чтобы они вот так открыто преследовали его, или они ходили по пятам самой Юли? Надо было признаться себе, что она, быть может, и не обратила бы внимания на все эти странности и преследования, если бы не понимала, что объектом наблюдения могла быть она сама. Если так, то следить за ней могли в связи с ее профессиональной деятельностью или же тайными делами ее мужа, Евгения Крымова. Но поскольку их сфера деятельности охватывала интересы сильных мира сего, то и ответные шаги могли исходить исключительно от них, а потому нанятые ими люди должны были быть настоящими профессионалами, а не парочкой безработных дешевых актеров, которые больше привлекали к себе внимание, чем по-настоящему работали. К тому же, какой смысл было им вообще ходить за ними следом? Это был главный вопрос, который не давал Юле покоя. Звонок Левина, ее старого знакомого, с которым они пересекались не раз, расследуя одни и те же дела, отвлек ее от раздумий. Игорь Левин, толковый следователь, приятный в общении, порядочный и очень ответственный человек. Его внешняя мягкость и эмоциональность была обманчива, он всегда точно знал, чего хочет, был тверд в своих намерениях и редко когда шел на компромисс со своими принципами. «Юля, мне необходимо с вами встретиться», — услышала она, — «это важно». Она сказала, что он может подъехать прямо к ней, поскольку в ее офисе сейчас идет ремонт и ее сотрудники, Игорь Шубин и Василий Китаев, тоже работают по домам. «Проходите, Игорь Борисович», — сказала она, открыв ему дверь. «Рад вас видеть, Юля», — улыбнулся ей одними губами Левин. «Понимаю, что у вас у самой много дел, но, думаю, то, с чем я к вам пришел, несколько удивит вас. Хотя, как сказать, вы говорите намеками. Чай, кофе, если можно, то чего-нибудь холодненького. Тогда лимонад, я сама его готовлю из лимонов и мяты. Проходите, проходите, смелее». Она пригласила его в гостиную, принесла стаканы, графин с лимонадом. «Давайте я уже сразу к делу». «Да-да, не церемоньтесь. Я знаю, Юля, что вы недавно встречались с Денисом Дунаевым в Ницце». «Да, это так. То, что он решил, будто бы за ним следят, это отдельная история. Но здесь дело в другом. Как-то так случилось, что девушка, которая проживала в отеле Негриско под именем Надежды Триповой, была дружна с тихим и скромным компьютерщиком Александром Сыровым, который должен был также отправиться в это же время в Ниццу, но вместо этого он был убит неизвестным преступником в собственной квартире. И она же, судя по всему, была знакома с актером Аркадием Тришкиным, тем самым человеком, который сопровождал ее в этой ее поездке на Лазурный берег, и его тоже убили. Способ убийства и в том и в другом случае один и тот же – удар тяжелым предметом по голове. То есть этот удар мог нанести как мужчина, так и женщина. Так, Юля словно продолжила его мысль. «Что ж, я так и думала, что эта парочка еще даст о себе знать. Вы нашли ее?» «Конечно. Она убирается в офисе Дениса Дунаева и одновременно является художницей». И Левин рассказал Юле все, что он знал о Триповой, ее дружбе с Сыровым и актере Тришкине, которого его коллеги видели в обществе девушки, удивительным образом похожей на Трипову. «Да, пожалуй, если бы не эти убийства, все то, что происходило с нами в Ницце, можно было бы благополучно забыть. А так, думаете, все это связано с Дунаевым? Эти убийства, эта инсценировка в Ницце, я за этим, собственно, к вам и пришел. Ведь кому, как не вам с Крымовым, знать, как на самом деле обстоят дела у вашего подопечного? Чем закончилась эта история со смертью его родного брата? Не могло статься, что после него остались преданные ему люди, которые до сих пор не могут оставить Дунаева в покое. Возможно, существует женщина, которая решила отомстить Денису за погибшего возлюбленного. Между прочим, Надежда Трипова в свое время работала в доме небезызвестного вам Олега Шумилина и была лично знакома с некоторыми его друзьями-приятелями, в числе которых был и брат Дениса, Егор Дунаев. Вот даже как, хорошо, но тогда почему же вы до сих пор не допросили ее на этот счет? Ведь, насколько я понимаю, если вы с такой уверенностью говорите о том, что в Ницце была Надежда Трипова, уборщица, значит, вы проверили ее документы? Да, проверили. Да что толку? И Левин принялся рассказывать о своих подозрениях относительно существования двойника Надежды Триповой, параллельно коснувшись темы личности Надежды Триповой, художницы, карьера которой так неудачно закончилась, едва успев начаться. Рассказал про пожар в ее мастерской, не забыв упомянуть встречу ее соседки с девушкой-двойником на Кузнецком мосту. «Вы хотите, чтобы мы объединили наши усилия в поисках этой девушки-двойника?» «Признаться, да. Дело в том, что официально заниматься этим расследованием мне просто не позволит. Конечно, я буду искать убийцу Сырова, постараюсь связать это убийство с убийством Тришкина, но мне никогда не дадут людей, которые бы, скажем, проследили за Триповой художницей, с кем она сейчас общается, кому звонит, кто звонит ей. Кроме этого, надо бы встретиться с ее матерью, чтобы выяснить, нет ли у Надежды родной сестры-близнеца. У нее есть мать? Да, есть. Мои люди ездили по адресу, но дверь никто не открыл, и участкового не оказалось на месте. Соседи лишь подтвердили, что в квартире живет одна дама с очень красивым молодым человеком, известным артистом, Мавриным. Что же касается алиби самой Надежды, то мы его проверяли, выяснили, что пока девушка, выдававшая себя за Трипову, прогуливалась по набережной Ниццы, настоящая Трипова работала, рисовала иллюстрации к книгам и приносила их в издательство вовремя. У нас есть свидетельские показания на этот счет. Да и соседи, я уверен, подтвердят, что никуда она не выезжала. К тому же я сам лично видел, как она живет, как одевается. Она бедна, понимаете, у нее нет даже приличной одежды, и это бросается в глаза. Она копит деньги на восстановление мастерской, потому что все свои сбережения ей пришлось отдать соседям, квартиры которых пострадали во время пожара. Та девушка, которая следила за Денисом, была одета просто шикарно, это я могу сказать вам определенно. Молодая, красивая, ухоженная, увешанная бриллиантами и золотом. Если снять с нее все эти украшения, можно было бы сделать несколько ремонтов в мастерской, понимаете, а этот ее спутник. Денис опознал труп Тришкина, сказал, что это именно он сопровождал девушку в Ницце. Но он тоже был одет шикарно и дорого, и вообще они играли, получается, по-крупному. Я не знаю, кто бы им смог одолжить весь этот прикид, чтобы они пошлялись по Ницце. На самом деле, история странная. В квартире Сырова мои люди обнаружили отпечатки пальцев, принадлежащие самому Сырову, Надежде Триповой, его сестре Кате Сыровой и еще следы неизвестных нам фигурантов. Еще некоторые мелочи, которые, возможно, помогут мне напасть на след убийцы, и все это предстоит проверить. Какие именно мелочи? Записная книжка, магазинные чеки, визитки. Возможно, это никакие и не мелочи, улыбаясь, заметила Юля. Надо бы проверить его банковские счета. Да-да, я дал задание своему коллеге. Но вот если орудие преступления в первом случае, с Сыровым, молоток, мы нашли, причем рядом с телом, то во втором случае, нет. А что, если Сырова убила его же сестра? Вы не прорабатывали эту версию? Это интересная идея, тем более что его сестре, уже взрослой девушке, по сути, негде жить, то есть она живет с родителями, но страдает из-за отсутствия собственного жилья. Она как обнаружила труп-то? Привела своего дружка в квартиру брата, уверенная в том, что того дома нет, он должен был улететь в Ниццу. Все крутятся вокруг Ниццы. Просто наваждение какое-то. Это так, но сестру, как я уже сказала, никоим образом не стоит сбрасывать со счетов. Еще неплохо было бы произвести обыск в ее квартире. Думаю, что мне этого никто не позволит сделать, вдохнул Левин. Какие основания? У сестры есть мотив, а это немаловажно. У брата имеется собственное жилье, а у сестры нет. Сами же говорите, она не может устроить свою личную жизнь по этой причине. К тому же это она обнаружила труп брата. Ну и, конечно, надо прорабатывать связь Сырова с Тришкиным, ждать результатов экспертизы следов в квартире Тришкина, установить наблюдение за Триповой, и неплохо было бы еще раз проверить показания свидетелей, которые утверждают, что Трипова все это время, что мы были с Денисом в Ницце, находилась в Москве. Да-да, мы этим занимаемся. Ох уж это мне тема близнецов. Вечно они морочат людям головы. Хорошо, давайте представим, что у Триповой есть сестра-близнец, о которой сама Трипова ничего не знает. Спрашивается, зачем ей красть ее паспорт, чтобы лететь в Ниццу. Какой в этом смысл? Трипова 2 убила, предположим, двух людей, Сырова и Тришкина, и теперь хочет взвалить ответственность за эти преступления на свою сестру. Но если так, тогда в квартире Триповой мы должны найти улики, которые ей, следуя своему плану, может подбросить ее сестрица-близнец. Орудие преступления, к примеру, вы не обыскивали ее квартиру, вы хотите сказать, комнату, ну да, хорошо, я постараюсь получить разрешение на обыск, но основанием будут лишь отпечатки ее пальцев в квартире убитого, и все. К тому же внешне все выглядит настолько чисто и невинно, мы ее и не искали, она сама явилась к нему домой, значительно позже убийства, просто зашла и от соседки узнала, что Сыров погиб, что его убили. Тот факт, что отпечатки ее пальцев мы обнаружили в его квартире, повторюсь, не дает нам права обыскивать ее комнату. Как не дает права и то, что последние звонки с телефона Сырова тоже были сделаны на телефон Триповой. Они же дружили. К тому же у нас нет доказательств того, что Трипова была знакома с Тришкиным, хотя они жили не так уж и далеко друг от друга. Вот если в его квартире мы обнаружим ее следы, тогда другое дело. Тогда попробуем привязать эти два убийства к нашей художнице. Игорь, зачем вы пришли ко мне? Юля вдруг склонила голову и улыбнулась обескураженному Левину. Если разобраться, то дело-то как бы обыкновенное, ну, убийство, ну, близнецы. Или все дело в Денисе. Да, вы правы. Я пришел сюда не столько для того, чтобы посоветоваться относительно следствия, сколько для того, чтобы через вас каким-то образом предостеречь Дениса. Он мне лично глубоко симпатичен, и мне кажется, что за ним кто-то охотится. Но вот кто и зачем, я не знаю. У вас с ним были общие дела, вы помогли ему в свое время, поэтому я и решил попросить вас принять участие в этом деле. Игорь, говорите уже до конца. Что с Денисом? Может, он каким-то образом препятствует расследованию? Вы попали в самую точку. Да, мне показалось, что его начало раздражать то, что я по ходу дела вынужден встречаться с Триповой, допрашивать ее. Кажется, я понимаю, о чем вы. Да-да, как же я раньше не догадалась. У него глаза блестели, когда он первый раз увидел ее, вернее, ту девушку, там, в Ницце. Представляю себе, что он испытывает сейчас, когда знает, что понравившаяся ему девушка живет в Москве, больше того, что она работает у него в фирме. Он влюблен, Левин кивнул. И что будем делать, я не знаю. Мне кажется, что уже очень скоро его вообще не будет интересовать ее возможная связь с Ниццей, двойником, Сыровым, Тришкиным. Он живет настоящим, понимаете? Да, я очень хорошо понимаю. Но мы-то с вами не должны исключать вероятность того, что она все-таки каким-то образом замешана во всей этой истории. Может статься, что не сегодня-завтра будут готовы результаты экспертизы, которые покажут, что ее следы обнаружены в квартире Тришкина, не говоря уже о том, что отпечатки ее пальцев, конечно же, присутствуют на всех ее документах. Могут появиться свидетели, которые покажут, что ее в Москве в то время, что мы с Денисом были в Ницце, не было. Другими словами, мы должны допустить возможность того, что это именно Надежда Трипова была в Ницце. Да, уж слишком много нитей тянется именно к ней. Но и Дениса не хочется лишний раз тревожить, тем более что всегда существует вероятность того, что Трипова все же не имеет к Сырову и Тришкину никакого отношения. А это значит, что мы должны действовать незаметно, тихо, для его же блага. Вот спасибо. За этим я, собственно говоря, к вам и пришел. Хорошо, тогда располагайтесь поудобнее, будем работать. Главное для нас сейчас, это составить план действий. 15. Возбужденный, счастливый, находящийся под впечатлением от поцелуя, Денис сел в машину, включил кондиционер и подставил лицо прохладным струям воздуха. Как же ему сейчас не хотелось думать о Ларисе и о том, что ему, как ни крути, предстоит выяснить с ней отношения, точнее, разорвать их, и, по возможности, красиво, безболезненно для нее. Во всяком случае, он этого искренне желал, особенно сейчас, когда любовь к Наде вызвала в нем желание быть великодушным, добрым, галантным. Ему хотелось нравиться себе. И как же не кстати разорился ее отец. А это ее поведение, эта сцена с заламыванием рук. Мол, видишь, я стала нищей, помоги мне. Неужели она, оставшись без поддержки отца, вообразила себе, что он теперь просто обязан жениться на ней, решив тем самым все ее проблемы, в том числе и финансовые. Он не знал, как ему лучше поступить, позвонить ли ей или встретиться, чтобы поговорить на чистоту. Потом, решив все-таки, что это не телефонный разговор и что о подобных вещах надо разговаривать с глазу на глаз, поехал к ней домой, посчитав, что даже предупреждать ее о его визите не обязательно. Может, ее, конечно, и нет дома, что ж, тем лучше, значит, сегодня этот разговор не состоится. Но все равно, рано или поздно он скажет ей, что все знают и что не намерен с ней больше встречаться. Он психологически был даже готов к тому, что она устроит ему истерику, пусть все равно это его не остановит, уж лучше сейчас, чем позже. И счастье, что она не беременна. Вот тогда было бы все сложнее. Он остановил машину напротив ее дома, поднялся к ней и позвонил. Услышав шаги, напрягся и даже почувствовал, как предательский пот заструился по лицу. Нет, все-таки он не любил жару. Каким она сейчас его увидит? Нерешительным, мокрым, жалким. Он достал платок и успел промокнуть им лицо до того, как ему открыли дверь. «Денис, родной!» Лариса бросилась ему на шею и обвила руками. «Боже, какая неожиданность! Вот бы почаще так, а то ушел, ничего толком не объяснив. Что за неприятности у тебя? Что случилось? Что-нибудь с бизнесом?» «Лара, нам надо поговорить», — сказал он как можно серьезнее. «Да-да, конечно, проходи. Кофе? Чай?» Его уже воротило от этих кофе-чай. Он постоянно слышал эту фразу с утра до ночи, где бы ни находился, словно, кроме этих напитков, больше ничего и не существовало. Подумал так, но вслух сказал: «Чай, холодный, если есть». «Есть-есть, я купила». «Ну что ты стоишь, пойдем». Она взяла его за руку и втянула в гостиную, усадила в кресло. «Лара, Лариса». Она была вся в черном, короткие узкие черные брючки, черная кружевная кофточка, сойдет и за пижамку, и за миленький вечерний наряд. «Ну, так что случилось?» Весело донеслось уже из кухни, откуда она вернулась с бутылкой холодного чая и стаканом. «Знаешь, я даже стаканы в морозилке держу, чтобы холодными были. Лариса, я должен сказать тебе сейчас что-то очень важное». И, не дав ей произнести ни слова, чтобы самому не сбиться, не дай бог, не передумать, продолжил: «Дело в том, что мы должны с тобой расстаться. Я бы мог, конечно, сделать это молча. Ну, не объясняться, а просто исчезнуть из твоей жизни. Не отвечать на твои звонки, не приходить к тебе, ты понимаешь. Но я решил, что ты должна все знать. У тебя другая?» Глаза ее потемнели, уголки рта обреченно опустились. «Кто она?» «Думаю, что ты ее не знаешь. Да и вообще, это не имеет никакого значения. Она богата?» «Богата, ведь так, Лариса, что ты такое говоришь?» «А ты что такое говоришь?» «Я тебе только что призналась в том, что осталось без гроша в кармане, что мой отец разорен, и ты тут же даешь мне отворот-поворот. И ты хочешь сказать, что все это не связано?» Весь этот ее коротенький монолог напомнил сцену из пошловатой, позапрошлого века любовной пьесы с экономическим подтекстом. В сущности, деньги редко когда не играли роли в отношениях между любовниками. «Нет, не связано. Ты лжешь. Если бы это не было связано, то ты не провел бы со мной ночь сразу же после возвращения. Или ты познакомился с этой девушкой в самолете?» Она как-то нехорошо, криво усмехнулась. «И кто она?» «Я не обязан тебе ничего объяснять». Он мысленно помыл руки ледяной водой. «Как же у вас, у мужчин, все просто». Раз она щелкнула пальцами в воздухе и бросил: «А как же теперь я? Что мне делать? Ведь я-то считала, что почти замужем. Ты же собирался на мне жениться. Что происходит, Денис? Я тебе все сказал, Лара, а теперь я пойду. Конечно, я хотел бы, чтобы мы остались друзьями, но теперь понимаю, что это невозможно. Прости меня, если можешь, чтобы как-то загладить свою вину, а я понимаю, что виноват перед тобой, я готов как-то компенсировать это». И тут он понял, что нанес ей еще одну рану, что унизил ее еще больше, чем когда сообщил о своем намерении оставить ее. «Извини, я не то хотел сказать, просто я не буду спокоен, зная, что ты нуждаешься. Я дам тебе денег, а если хочешь, помогу найти хорошую работу. А теперь мне нужно идти, прости, прости». И он, как трус, выбежал из квартиры Ларисы, сел в машину и помчался снова на Цветной бульвар. Он вдруг понял, что в его жизни произошло что-то очень важное, что теперь он всегда, каждую минуту будет счастлив. И это его счастье настолько реально, как реально залитые полуденным солнцем московские улицы, голубое, без единой облачной прожилки, небо, как его красивая и сытая машина, которая летела сейчас в сторону Цветного бульвара, как и он сам, состоящий из плоти, крови и новой любви. Он не помнил, как взлетел на третий этаж и принялся звонить. Ему долго не открывали. Тогда он начал колотить кулаками в дверь. Он понимал, что с ним происходит что-то странное, что он словно не в себе, что еще немного, и окажется, что все это ему снится, но он все колотил, колотил, пока не увидел на пороге тощего, с заросшим лицом, мужичка с вращающимися в разные стороны пьяными глазами. Отодвинув его, Денис вбежал в квартиру, остановился перед дверью в комнату Нади и постучал. «Надя, это я, открой, пожалуйста». «Это Денис». Он был разочарован. Куда она ушла? Спустилась в булочную? Или вышла прогуляться по Москве? А может, подхватив свои папки с рисунками, отправилась искать место, где она могла бы поработать? Дверь открыта. Проскрипел сзади чей-то голос. Денис обернулся и снова увидел этого волосатого мужичонку. «Она дома». Сказав это, он повернулся и шаткой походкой двинулся вдоль по коридору. Пожелтевшие от времени и грязи, подпоясанные тонким женским ремнем джинсы, красная, в пятнах майка, худые костлявые плечи, густая копна черных с проседью спутанных волос, какой-то урод, страшилище, а смердит, как помойное ведро. Денис взялся за ручку, повернул, та поддалась, дверь открылась, и он снова оказался в просторной, пропитанной запахами скипидара комнате мастерской. «Надя!» – позвал он, продвигаясь вглубь комнаты и пытаясь увидеть ту, о которой думал, которую успел полюбить и из-за которой потерял сон. «Надя!» Комната была пуста. Он подумал, что не может оставаться здесь дольше, один, без хозяйки, что это неприлично, что так нельзя, но и возвращаться обратно в коридор, где он мог бы столкнуться с обитателями этой квартиры, он тоже не хотел. Если комната не заперта, значит, Надя скоро вернется. Она может быть в туалете, в ванной комнате, опять же, в булочной, расположенной на первом этаже дома. «Далась мне эта булочная». И вдруг он увидел красную блестящую полоску на паркете. Она тянулась от шкафа в центр комнаты, и в самом конце этой полоски прямо на его глазах собиралось темное пятно, образовывая свежую лужу крови. Денис подбежал к шкафу, открыл его, и оттуда выпало тело. Это была Надя. Волосы ее в области темени были мокрыми от крови. Под плотно прикрытыми глазами залегли сиреневые круги. Она была мертва. 16. «Ты понимаешь, что это конец? Он бросил меня, ушел, это все. Конец. Он бросил меня в самую трудную минуту моей жизни». Лена уже давно не реагировала на выкрики и всхлипывания подруги. Дежурные, избитые фразы, которые ничего, кроме раздражения, не вызывали. Больше того, ей вдруг захотелось даже ударить Ларису, чтобы только она прекратила свою истерику. «Прекрати пить, так ты ничем себе не поможешь. Ты пойми, что, может, даже это и хорошо, что он тебя бросил, понимаешь, как это?» Икнула красная от слез Лариса. Она сидела на диване в гостиной, на коленях ее белели комочки скомканных салфеток. «Ты же сама говорила, что он, единственный мой шанс поправить свои дела. Что-то я тебя не понимаю, вот совсем. У тебя ключи от его квартиры остались? Ну да, а что? А то, что мы должны сделать с ним то, что он заслуживает. В смысле, Лара, прекращай пить, я тебе говорю, и слушай меня внимательно. Вот скажи, что ты сейчас чувствуешь? По мне проехал танк, вот что я чувствую. Он меня бросил, унизил, оскорбил, снова бросил, снова оскорбил. Теперь все вокруг будут говорить, что я какая-то не такая, ущербная, раз он меня бросил, отказался жениться на мне. Если бы он хотя бы не так афишировал наши с ним отношения, если бы мы просто были любовниками, то это еще куда ни шло. Но так, я же была его невестой, и он бросил меня, а до этого вообще отправился в Ниццу один. Думаю, что он там и подцепил эту суку. Мало того, что она развела нас, увела его у меня, так еще имела наглость звонить мне и угрожать. Но ведь и ты ей тоже позвонила, не так ли? Проехали, отмахнулась Лара. А еще, еще она разорила моего отца. Лена, что вообще происходит? А то, думаю, что ты здесь вообще ни при чем, сказала, поджав губы, Елена. И все дело в твоем отце, в его партнерах, друзьях, бизнесе, я не знаю. Возможно, кто-то, кто был хорошо знаком с тобой, твоим отцом и был посвящен во все ваши дела и в личную жизнь, решил разорить его и сделать несчастной тебя. И тот факт, что Денис ушел от тебя, просто совпадение. Уверена, что та девушка, к которой он ушел, не имеет ко всей этой истории никакого отношения. Скажи, Лена, а что бы ты сделала на моем месте? Лариса даже дышать перестала в ожидании ответа, словно он мог решить что-то очень важное в ее жизни. И вот сейчас, когда она услышит этот ответ, она будет знать, что ей делать дальше. В эту минуту она почувствовала себя совершенно слабой, неспособной принимать собственные решения. И все это пронеслось в ее голове, из-за мужчины, которого я никогда не любила, но который вдруг сам взял и пренебрег мною. Однако Лена не торопилась с ответом, хотя по ее виду было понятно, что она уже знает, что делать. «Ну, во-первых, я никогда бы не оказалась на твоем месте», неожиданно произнесла она приглушенным голосом, не желая, вероятно, даже тоном обидеть подругу. «Ты же знаешь, я всегда рассчитывала только на себя. У меня не было богатых родителей, Лена. Сейчас не время для упреков. Во-вторых, я не стала бы регистрировать брак с мужчиной, которого не люблю, которому не доверяю и который может спокойно отправиться в отпуск без меня». Эту фразу она произнесла уже жестче. А в-третьих, усмехнулась уязвленная Лариса. «Добивай, чего уж там. В-третьих, я считаю, что надо реально действовать и искать эту женщину. Я повторю свой вопрос, который задавала 5 минут тому назад. У тебя остались ключи от его квартиры?» «Да, остались. И что ты предлагаешь?» «План очень простой и, как сама сейчас поймешь, гениальный. Ты придешь к нему, когда его не будет дома, спрячешься в его квартире и будешь находиться там до тех пор, пока не появится эта женщина. Для нас главное сейчас – выяснить ее личность. Предположим, они придут, она оставит свою сумочку с документами в передней, а ты в это время спрячешься в одной из комнат. Словом, ты должна будешь узнать ее фамилию. И уже потом, исходя из этого, будем решать, как нам действовать дальше. Но ведь я же не выдержу. Я же вылечу из своего укрытия и наброшусь на нее, на него. Я знаю свой характер, я знаю, что иногда становлюсь неуправляемой. Это ты была такой, мягко заметила Лена. Думаю, что уже очень скоро твой характер переменится, и ты станешь думать, прежде чем что-то предпринимать, и что будет дальше. Предположим, я узнаю имя той женщины. Позвонишь своему отцу и скажешь, что знаешь человека, который имеет отношение к его разорению, что эта женщина приведет нас к непосредственному заказчику этого преступления. Думаю, он обрадуется, когда узнает, как активно ты принимаешь участие в деле о его спасении. Лена, по-моему, это слишком громко сказано. Вот если бы у меня были деньги, тогда я на самом деле нашла бы людей, которые попытались бы найти тех, кто объявил войну отцу. А так, где взять столько денег? Продай свою квартиру, невозмутимо предложила Елена. Купишь себе однокомнатную, здесь же, в центре, а разницу потратишь на то, чтобы помочь отцу. Что ты сказала? Продать свою квартиру? Но ведь она... Лариса обвела взглядом пространство вокруг себя, скользнула по белоснежным стенам, увешанным картинами в старинных рамах, по застекленным витринам с немецким фарфором, по шелковой обивке дорогой итальянской мебели. Она прекрасная. Мы с папой сюда всю душу вложили. А денег сколько потратили? Да здесь одних только ковров на миллион. Поверь мне, ни ковры, ни все то, что находится в твоей квартире, ты все равно не продашь. Это слишком специфические вещи, дорогие, на любителя. А вот квартира прекрасная и улетит за месяц, и по хорошей цене. Мне надо подумать, прошептала, давясь слезами, Лариса. Ты пойми, ведь эта квартира, все, что у меня есть, и это придает мне силы. Если же я ее продам, и если отец узнает об этом, к тому же ну кого я могу нанять и о чем просить, чтобы вычислили так известного мне папиного заклятого врага, Головина. Что ж, думай, я тебя не тороплю. Главное, чтобы твой отец выдержал этот удар судьбы, не сломался. Ты не знаешь моего отца, задумчиво и с любовью в голосе проговорила Лариса. Он у меня сильный, а это значит, что и мне тоже нужно быть сильной. В передней раздался звонок, девушки вздрогнули. «Ты ждешь кого-нибудь?» – спросила Лена, поглядывая на дверь. «Нет, разве что Денис вернется», – Лариса усмехнулась, – «и будет на коленях вымаливать прощение. А вдруг это та девица?» – прошептала Елена, заметно нервничая. «Лена, а чем ты? Что ей здесь делать? Тем более, когда Денис от меня и так ушел». Звонок продолжал настойчиво звучать. Лариса подошла к двери, взглянула в глазок, увидела расплывчатое незнакомое лицо с крупным носом, пожала плечами. «Кто там?» следователь прокуратуры Левин. Услышав волшебный пароль в форме горьковатого и пахнущего тюрьмой слова прокуратура, Лариса сразу же распахнула двери вместо расплывчатой физиономии, искаженной оптикой глазка, увидела перед собой интересного мужчину в светлом легком костюме и голубой сорочке. В одной руке он держал оранжевый, мягкой кожи плоский портфельчик. «Вы Вдовина Лариса Михайловна?» «Да, это я. А что? Что-нибудь с папой?» «Относительно вашего папы я пока ничего не могу сказать, поскольку не знаю, но я пришел именно к вам, Лариса Михайловна». «Да-да, конечно, проходите, пожалуйста». Она и не заметила, как за спиной ее возникла Лена. Чувствуя ее присутствие, она не позволила себе раскиснуть. «Подумаешь, следователь прокуратуры, чего бояться-то? Если он ничего не сказал об отце, значит, с ним все в порядке. Я бы хотел поговорить с вами наедине», сказал он, разглядывая Елену. Лариса вдруг увидела подругу его глазами, глазами мужчины. Невысокая, полненькая, с выпуклым лобиком, блестящим от пота, поджатыми губами. Некрасивая, с упрямым подбородком и ярко накрашенным ртом. Лицо выражает крайнюю степень любопытства и подозрения. «Хорошо, Лена, подожди меня в спальне или на кухне», попросила Лариса, отчего-то не чувствуя прежнего страха или напряжения. Быть может, это произошло потому, что она видела перед собой этого чистого, пахнущего дорогими духами, красивого мужчину, чей облик ну никак не вязался со словом «прокуратура». Он больше смахивал на адвоката, который не обвиняет, а защищает людей. «Скажите, пожалуйста, Лариса», — начал свой допрос Левин, когда они остались одни в гостиной. «Кто вы и чем занимаетесь?» «Я, как кто? Вы же сами назвали только что мое имя, Вдовина Лариса Михайловна. Я экономист, работаю у своего отца, Вдовина Михаила Семеновича. В настоящее время мой отец живет и работает в Лондоне, я буквально несколько дней тому назад вернулась оттуда. Скажите, фамилия Сыров вам ни о чем не говорит?» «Сыров?» Она задумалась, прикусив согнутый указательный палец. «Что-то не припомню. А кто это? У вас когда-нибудь ломался компьютер? Вы приглашали к себе мастера?» «Да, приглашала. У меня есть хороший мастер. Его зовут Саша. Вы можете мне его показать?» Левин достал из портфеля несколько снимков с изображениями молодых мужчин и рассыпал их по столу. «Вот, это он, Саша». Она ткнула пальцем в одну из фотографий. «Так это он, Сыров?» «Совершенно верно. Скажите, Лариса, когда вы видели этого Сашу в последний раз? Вам нужно точно?» «Ой, я так быстро и не вспомню. Может, весной, в апреле или мае, точнее не знаю. Как давно вы его знаете?» «Да уже больше года. Он хороший мастер, ремонтирует на совесть, с игрушками помогает, подсказывает, программки устанавливает, объясняет мне все, чайнику, на пальцах. Вы знаете, где он живет?» «Понятия не имею». «А что, вы не помните, кто познакомил вас с Сыровым?» «Почему же?» «Помню. Одна моя знакомая, Надя». «А что, Надя, фамилию можете назвать?» «Ну конечно, Надя Трипова, художница». Следователь Левин посмотрел на нее с недоверием. «Вы знакомы с Триповой? Послушайте, может, вы мне все-таки объясните, что происходит? Вы устроили мне настоящий допрос. Уверена, что вы пришли ко мне из-за какой-нибудь ерунды, в то время как у меня в жизни вот сейчас как раз все летит в тартарары. Так что случилось? Вашего мастера Сырова убили. Мы изучаем список его клиентов». «Что его убили? Сашу мастера? Кто? За что?» «Вот это я и пытаюсь выяснить. Вы сказали, что знакомы с Надеждой Триповой. Что вы о ней знаете? Как вы познакомились?» «Не скажу точно, сколько мы с ней знакомы. Она художница, мы с ней познакомились, когда она искала лицо». «Лицо? Какое еще лицо? Она же работает в издательстве, рисует иллюстрации. Так вот, она должна была иллюстрировать роман Диккенса «Дэвид Копперфильд», и ей нужно было женское лицо, подружки Копперфильда, Доры. Она выбрала меня. И что, нарисовала?» «Да, она рисовала мой портрет. Как объясняла она, издатели могли бы использовать какие-то старые гравюры, но у них не было права. Словом, нужны были новые, свежие иллюстрации. И эта книга вышла?» «Ну да, я даже могу вам показать ее, она подарила мне авторский экземпляр. Покажите». Лариса, совершенно сбитая с толку этим разговором, принесла книгу, раскрыла в том месте, где был изображен главный герой в обществе молодой женщины, и Левин, взглянув на рисунок, пожал плечами. Казалось, он был удивлен.